Глава 17. Среда, 24 октября 2018 года. Там было шумно. Очень шумно. В баре стоял привычный утренний переполох. Посетители приходили и уходили. После секундной передышки кофемолка начинала трещать снова и снова. Телевизор вещал на полной громкости. Обещали дождь. Какая новость! Кто-то из завсегдатаев начал жаловаться, что неделями не видел солнца, а из-за барной стойки ему ответили, что странно удивляться этому в ноябре. Но ведь раньше было не так, это все изменение климата. А как было? Да ладно тебе, дождь же не круглый год моросит. Обычные утренние разговоры, болтовня за чашкой кофе, когда собеседники даже не смотрят друг на друга. Один, не останавливаясь, пьет кофе, другой помешивает напиток ложкой или уставился в телевизор. «Налей мне святой воды, заодно сполоснешь», — попросил один из посетителей, протягивая пустую чашку бармену, и тот плеснул ему немного арухо. Арухо — крепкий алкогольный напиток, родом из северо-западных провинций Испании. Представляет собой продукт перегонки сброженных остатков винограда после их отжимки в процессе изготовления вина. «Только сегодня, только сейчас, кто выйдет отсюда без лотерейного билета, вечером об этом пожалеет!» — воскликнул слепой. Он расположился на обычном месте возле двери, чтобы никто не ушел просто так. «Боже, Креспо, ты такой занудный! Такими вещами не шутят. Давай мне уже свой билет, а то ведь не угомонишься!» Слепой рассмеялся. «Берите пример с Винансио. Он знает, что делает. Вы обречены пахать, а он будет рассекать по Карибскому морю на собственной яхте. Каждое утро одно и то же. Вот поганец. Дай-ка и мне один. Нет, не этот. Такой же, как у Винансио. А то что это? Он выиграет, а я нет». «Ух ты! Мой любимый полицейский тоже здесь!» Кто-то дотронулся до татуировки Сестеро. Прикосновение было настолько легким и мимолетным, что Сестеро почувствовала, как по шее пробежали мурашки. Она повернулась, чтобы возмутиться, но передумала. Татуировщик сделал забавный жест руками, словно прячась от ее неминуемого гнева. «Выпей кофе и не неси чушь», — сухо сказала она, скрывая улыбку. «Мне черный», — Рауль сделал заказ. «И мне повторить, пожалуйста», — попросила Сестеро. Ей был нужен кофе. Она спала всего несколько часов, и глаза слипались. Бармен поставил перед ними чашки и продолжил вынимать посуду из посудомоечной машины. «Да найми ты себе помощника! Ты же себя загонишь! Будешь самым богатым на кладбище!» — заявил посетитель с Арухо. Другой завсегдатай, кидавший монеты в игровой автомат, повернулся к барной стойке. «Подожди, сейчас еще явятся эти ребята из мэрии и закажут тосты с маслом и джемом. Вот тогда ты запоешь!» «Ох уж эти чиновники! Их бесконечные завтраки!» — возмутился кто-то. «Эй, следи за словами! Хватит уже этих городских легенд! Вы бы видели наш рабочий график! Если бы производительность измеряли с помощью...» — встрял один из читавших газету за столиком. Ему не дали закончить. Он был в явном меньшинстве. «А вот и защитник! В суде вы их тоже защищаете!» — пожаловался художник в белом свитере, только что вышедший из туалета. Сестера была рада, что тем утром они обсуждали не убийство в Урдайбае. Обеспокоенная общественность — злейший враг расследования. Пусть болтают о чиновниках, о недавнем трансфере игрока из Атлетика, футбольный клуб из Бильбао, который выступает в испанской премьер-лиге, Ла Лига, или о том, как все подорожало, о чем угодно, только бы лишний раз не сеяли страх. «Я все еще жду тебя. Когда ты заглянешь ко мне, чтобы ее закончить?» Рука Рауля снова потянулась к татуировке Сестеро, но Анне отодвинулась, прежде чем он ее коснулся. Посмотрим. И предложение прокатиться на лодке тоже не принимается? Мы могли бы отправиться в Сан-Хуан-де-Гасталугаче, на мыс Мачичако, на остров Исаро. Сестеро поморщилась. Ей не хотелось объяснять, что ее начинает укачивать, едва она оказывается на воде. Предпочитаю твердую почву под ногами. Тогда как насчет скалолазания? На этот раз ему удалось ее заинтересовать. Посмотрим, — повторила Сестеро, пряча легкую улыбку за чашкой кофе. Она уже несколько недель не лазила по скалам. В последний раз она повредила запястье на отвесных скалах Аяко-Ария и с тех пор не поднималась в горы. Предложение Рауля пробудило в ней желание вернуться, но откуда он мог знать, что это единственный вид спорта, которым она занимается? «Из тебя бы точно вышел хороший полицейский», — признала Сестеро, поняв, что ее наверняка выдали мышцы рук. «Это значит да», — обрадовался Рауль. «Когда встретимся?» «Смотрите, Герника!» — крикнул художник. Все, включая слепого, обернулись к телевизору. Будничные разговоры рассеялись, будто туман на рассвете перед первыми лучами солнца. Сестеро тут же поняла, что тревога всегда была здесь. Нужно было просто слегка поскрести, чтобы она выползла на свет. — Это же твой бар! — сказал кто-то бармену. — Да ты теперь прославишься! И смотрите, фургон Венансио! «Смотрите, он припарковался вторым рядом!» Раздались смешки, и Венансио запротестовал. Слепой тут же заявил, что скоро проблема отпадет сама собой, потому что он сможет купить все парковки в городке. А тем временем ведущий заговорил о странной связи с Галисией. «Сейчас окажется, что убийца — Дон Мануэль Фрага!» — пошутил кто-то. «Мануэль Фрага. Годы жизни 1922-2012. Известный испанский политик с неоднозначной репутацией. Будучи одним из влиятельных сторонников Франко, после крушения диктаторского режима занимал различные посты в демократической Испании. С 1990 по 2005 годы был председателем автономного правительства Галисии». «Он вообще-то умер, кретин! Тут замешаны наркотики, как я и говорил с самого начала. Ну и кто теперь со мной будет спорить?» Сестера пыталась расслышать сквозь гул, о чем именно идет речь. «Сделайте погромче», — попросила она бармена. «Сейчас». Ведущий с кафедральным собором Сантьяго де Компостела на заднем плане объяснил, что несколько месяцев назад в Галисии было совершено странное преступление, которое до сих пор не раскрыто. Сестера не понимала, какое отношение это имеет к делу, которым она занимается, пока на экране не появилось фото женщины в гробу. На фоне белого савана ярким пятном выделялся красный тюльпан. Никто не придавал значения этой детали до тех пор, пока несколько часов назад кто-то анонимно не отправил снимок в газету «Фаро де Виго». «Это ведь не совпадение?» — спросил Рауль. Сестеро не ответила. Ее разум заработал на полную мощность. Она искала связи, пыталась понять, что делать дальше. И сожалела о трудностях, которые их теперь ждут. Два региона, два полицейских управления, два судьи. Фыркнув, она достала из кармана мобильный. Он уже надрывался. Звонил Чема. Он всегда оказывался первым, будто его выгнали из дома. Должно быть, услышал новости и хочет поделиться. «Сестеро», — она ответила на звонок. «Есть новости». — Да, только что видела по телевизору, — сказала она, выходя из бара. — По телевизору? Быть не может, мы сами только что узнали. И тем не менее это показали в новостях. В динамике послышался тяжелый вздох. — Ты его выпустишь или мне это сделать? Сестера нахмурилась. — Ты о ком? Кого ты хочешь отпустить? — Ну, этого, который жестоко обращался с женой. Ты же сама сказала, что видела его по телевизору. Кажется, мы с тобой говорим о разном. А с ним-то что, опять ломка? Вчера вечером, когда сестера направлялась к браконьерам, ей позвонили из ночной смены. Хосе Мануэль сходил с ума в камере, бился головой о стену и отчаянно умолял о дозе героина. Чема подцокал языком. «Нет, он пока не пришел в себя. Врачи вкололи ему львиную дозу успокоительного. Но его засняли камеры в супермаркете. У него есть алиби на момент преступления». Сестера подумала о собственной матери. «А что насчет оскорблений и шума в квартире Арасели? Это уже ничего не значит?» «Я понимаю, но это не является уликой. Парень был в супермаркете, когда его жена выпала из окна». «Мы слишком быстро исключаем самоубийство. Что, если Арасели не выдержала очередного унижения и выбросилась, оставшись дома одна?» — в отчаянии предположила сестера. «На месте преступления обнаружили тюльпан. Это было убийство». Сестера поджала губы. Она понимала, что Чема прав. Нужно отпустить его, пусть даже эта мысль ранила до глубины души. Ужасное начало дня. «Выпускай его ты», — фыркнула она, — «и лучше, если ты сделаешь это прежде, чем я вернусь».